Вы не самый старый, мой недруг. Ведь мою мать убили не вы. Лучше вспомните, что благодаря вам я смогла продолжить жизнь под сводами вашего замка. За это надо благодарить не меня, а герцогиню. Однако вы согласились с ее решением? Сухие губы попытались растянуться в улыбке. Возможно, кое-какая заслуга в этом деле и прямо принадлежит мне. Сперва я вас не презирал, просто не доверял, особенно из-за вашей упрямой любви к моему сыну. Знаю. Вы уже говорили мне об этом при иных обстоятельствах. Я ничего не забыл. Я был уверен, что главная ваша цель состояла в том, чтобы сделаться герцогиней. Странная штука — жизнь, не правда ли? Я стала герцогиней, хоть и не желала этого. Благодаря вашему браку со столь достойным человеком я понял, что и вы достойны уважения. Особенно ясно это стало после мнимой гибели моего сына незадолго до того, как он убил своего зятя. Боюсь, мы неисправимы. Я причинил вам немало зла. Немало. Но все равно не столько, сколько хотели. Ведь вы так меня и не уничтожили. Над любовью, которой я так и не перестала к нему питать, вы тоже оказались невластны. Вы его по-прежнему любите? Да. И буду любить до конца, а может и после того, если угодно Богу. Воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием умирающего. «Не знаю, поверите ли вы мне, — заговорил он, отдышавшись, — но я все равно скажу, что своим признанием вы принесли мне счастье. Теперь я должен объяснить, зачем вас позвал. Во-первых, чтобы попросить у вас прощения. Возможно, вы хотя бы немного надо мной сжалитесь, поверив в мои угрызения совести. А во-вторых, я попросил бы вас не спускать глаз с Франсуа. Он станет адмиралом Франции, и его многочисленные враги примутся его клевать, терзать. Как же я могу выполнить ваше второе пожелание? Он бороздит моря в сотнях лье от меня, подвергается всем возможным опасностям, какие только таят стихии и люди. Перед смертью человеку дано прозреть будущее. Великая любовь обладает неисчерпаемой силой. Я чувствую, что рано или поздно ему потребуется ваша поддержка. Так вы обещаете? Не в силах сдержать захлестнувшее ее чувство, Сильви опустилась перед его кроватью на колени. Клянусь, монсеньор, я сделаю для него все, что будет в моих силах. Вы меня прощаете от всего сердца? Сильви, сотрясаемая рыданиями, почувствовала у себя на лбу пальцы Сезара, медленно выводившие контур креста. «Да благословит вас Бог, как благословляю вас я. Если ему будет угодно внять молитве старого грешника, я помолюсь за вас обоих». Вопреки ожиданиям многих, Людовик XIV выказал искреннее огорчение по случаю смерти своего противоречивого дяди, в котором безумная отвага сочеталась с расчетом, разнузданность с глубоким христианским смирением, раскаянием, щедростью и состраданием к несчастным, унаследованными его сыном Франсуа. К дяде король обращался, кстати, мой кузен. К тому же смерть прибрала в его лице последнего из сыновей Генриха IV. К большому удивлению многих придворных, король повелел, чтобы Сезара хоронили по чину принца крови. У гроба спокойным стоял почетный караул. Герцогиня, разрываясь между гордостью и горем, молилась рядом. Сильви тоже подошла преклонить колено и помолиться вместе с Персевалем. Жанеттой и даже Каркантеном, прибывшим из Фонсома, чтобы в последний раз поклониться человеку, которому некогда служил. Благодаря приезду Карантена Сильви узнала, что юный Набо, проживающий в ее пикардийском замке, постепенно обретает вкус к жизни, приобщаясь к искусству садоводства. Карантен не мог нарадоваться на этого ловкого и неизменно улыбающегося помощника. Потом Сильви, Жанетта и Персеваль уехали в Вандом, где должны были состояться похороны. Там их ждали только старший сын Сезара Луи де Меркер, ставший после смерти отца герцогом вандомским, и двое сыновей Луи, 11-летний Луи Жозеф и 10-летний Филипп, ибо Бофор вместе со своей эскадрой по-прежнему воевал близ африканских берегов. После торжественного водворения гроба Сезара в фамильный склеп Сильви прочувствованно простилась с женщиной, заменившей ей мать, Франсуазой Вандомской. Последняя изъявила желание навсегда остаться рядом с человеком, которого она любила, который подарил ей таких чудесных детей и при всей своей непутевости неизменно относился к ней с нежным восхищением. Она высказала намерение поселиться в Голгофском монастыре, где заранее заказала себе особую келью, чтобы жить в ней в монашеском облачении и смирении. Наконец, прежде чем выехать в Париж, Сильви сочла необходимым совершить последнее паломничество. Добраться, наконец, до верхушки башни в Пуатье, на которую она так часто взирала, плача от ярости, когда слабые ножки 4-летней девочки не позволяли ей туда заползти. Тогда она дала себе клятву, что когда-нибудь покорит заветную вершину. И вот теперь клятва была исполнена. Ёжась на злом ноябрьском ветру, она долго любовалась городом и окружающими ландшафтами, простиравшимися у ее ног, зная, что никогда сюда не вернется. Ведь сюда ее ничего больше не влекло. Она превратилась в герцогиню, ровню Франсуа, а башня была теперь покорена раз и навсегда. И все же она не ощущала счастья, ведь вместе с герцогом Сезаром она похоронила собственное детство. А вскоре наступит пора сказать «прощай» королеве-матери, а вместе с ней и своей чересчур короткой юности, которую она не возражала бы продлить. Анне Австрийской тоже оставалось прожить считанные дни, и смерть все больше виделась желанным избавлением от мук. Лежа в шелковой постели, под синим бархатом с золотым шитьем, под пучками синих перьев и белыми султанами, украшающими опоры балдахина, она страдала от болей, которые уже не мог ослабить даже опиум, с помощью которого врачи пытались скрасить ее последние часы. К вящему унынию этой ухоженной красавицы, всегда ославившейся тончайшим вкусом и изяществом, ее заживо гниющая грудь издавала нестерпимое зловоние, которое приближенные напрасно пытались разогнать, обмахивая несчастную кожаными испанскими веерами, спрыснутыми духами. Этой пытке было суждено длиться до января. Однажды утром, поднеся к глазам прекрасную некогда руку, умирающая пробормотала: «Вот и рука опухла. Пора уходить. Время ухода действительно настало. Начался неспешный церемониал, сопровождающий королей до их последнего часа. Первым делом духовник выслушал пространную, подробнейшую исповедь. Выходя утром из кареты, доставившей ее к воротам Лувра, госпожа де Фонсом увидела вдову маршала Шомбера, которая тоже покинула карету, забрызганную грязью вперемешку со снегом. Сильви бросилась к ней и радостно воскликнула: — Как вам удалось так быстро приехать, Мария? Она заключила подругу в объятия. — На заре я послала в Нантей курьера с письмом, предлагающим поторопиться, если вам хочется застать королеву живой. Мадмуазель де Скадери, часто пишущая письма, еще вчера дала мне знать, что ее величество при смерти. Ей свойственно преувеличивать, но на сей раз письмо вызвало у меня доверие, и я выехала еще ночью. — Я так счастлива, моя милая. Естественно, вы останетесь у меня. Отошлите свой экипаж, пускай кони отъедятся и отогреются. Нам хватит моей кареты. Держась за руки, женщины пересекли широкий двор, побелевший за ночь от снега. На большой лестнице они нагнали пожилого господина. Он поднимался по ступенькам, опираясь на палку. Многие из тех, кто направлялся одновременно с ним к королеве-матери, почтительно приветствовали его. Мария в девичестве от Фор сразу его узнала и остановила. — Лапорт, вот нежданная радость. А ведь говорили, что вы поклялись не покидать Сомюр. Отяжелевшее лицо, утомленное долгими годами ревностной службы на роли первого слуги в покоях сначала у Анны Австрийской, потом у молодого Людовика XIV, светилось радостью. — Госпожа де Шомбер, госпожа де Фонсом, счастлив встреч с вами. Я так надеялся увидеться здесь с вами, хоть случай печальный, не стану спрашивать о вашем здоровье. Вы так и остались молоденькими, какими я вас запомнил. — Нет, все-таки мы немного повзрослели, — возразила Сильви, — а причину вашего появления угадать нетрудно. Вы хотите взглянуть на нее в последний раз? — Да, хочу. С тех пор, как меня удалили от двора за то, что я искренне высказал свое отношение к кардиналу Мазарини, я, как и вы, возможно, знаете, продолжал должность. Удалился в свое скромное имение на Луаре. Недавно до меня дошли слухи о близящейся кончине той, кто была и оставалась моей возлюбленной госпожой. Вот мне и захотелось засвидетельствовать ей в последний раз свою преданность. Исполнив свой долг, я удалюсь к себе и больше уже не высуну из дома носа. Давайте простимся с ней вместе, — предложила госпожа де Шомбер взволнованно. — Предстанем перед ней сплоченными, как в былые времена, когда главной целью нашей жизни была она и ее счастье. Вокруг собралось немало народу, и разговор велся вполголоса. В большом кабинете троица натолкнулась на Д'Артаньяна. — Король! — спросила у него Сильви. — Еще нет, но скоро будет. Я явился сюда по собственной воле, чтобы успеть ее почтить, пока еще есть время. Хотите зайти вместе со мной? У нее королева и мсье. Мадам недавно стало нехорошо. В огромной спальне с мебелью из ценных пород дерева, с серебряной инкрустацией, сильно пахло духами. Анна Австрийская, от которой только что отошел исповедник, выглядела почти безмятежной на белых батистовых простынях. обновленных с утра, на которых лежали мешочки с благовониями. Рядом с ней находился сын Филипп. Он прижимал к сердцу руку матери и не стеснялся слез, обильно катившихся по щекам. Невестка умирающей молилась с противоположной стороны кровати. Торопясь за капитана мушкетеров, без труда прокладывающим дорогу в толпе, трое добрались до серебряной балюстрады, служившей оградой королевскому ложу. Д'Артаньян и Лапорт дружно поклонились. Обе женщины присели в глубоком реверансе. Умирающая, только что открывшая глаза, заметила всех четверых, и на ее лице появилось выражение счастливого изумления. Ведь это они были свидетелями ее юных лет и прекрасных любовных увлечений. Она улыбнулась, даже протянула им навстречу руку и чуть приподняла голову на подушках. Казалось, ей хочется привлечь их к себе. Однако улыбка быстро сменилась гримасой боли. Глаза опять закрылись, голова упала на подушки, рука на простынь.